Глава 18. «С каких пор личные тренировки превратились в балаган?» – проворчал Синдзи, глядя на двух девушек, устраивающихся на краю площадки, пока мы с Сержем готовились к спаррингу. «Оно получилось само, без моего влияния вообще. Первым ко мне домой вломился Серж, одновременно и обрадованный моим возвращением в Эстер и взволнованный своими родителями, чьи тревоги и заботы он неплохо понимал и воспринимал. Мобилизационные списки составляли не только для грохиров. Это касалось всех одаренных. «Я слышал, ты теперь тоже тренируешься на рыцаря?» – спросил он после приветствия и, получив мой кивок, предложил. «Давай устроим спарринг. Хочется жесткого боя, что аж трясет». «Как я его понимаю?» И потому согласился сразу, сказав лишь, что потребуется согласие наставника. Впрочем, в том, что Синдзи не будет против здорового мордобоя, я не сомневался. «Так в какую историю ты влип в этом захолустье?» – уже на улице спросил Серж, которого я перестал называть мажорчиком. «Я узнал только о личии оборотни». «Ага, было дело». Но Карлос просил не распространяться до того, как они придумают официальную версию. Серж хмыкнул. «Ты забыл, кто я?» «Нет, но не на улице же рассказывать. Кстати, я вспомнил нечто важное. Соня просила, когда я тебя встречу, не дать тебе убежать и найти ее. Как насчет пригласить ее зрительницей, а после тренировки можем и посидеть где-нибудь?» Серж немного замешкался. Я знаю, что у него уже были друзья до всего этого, и сейчас они наверняка никуда не делись, и мне было интересно, что он ответит. Захочет ли строить дальше дружбу со мной и Соней или вернется к тому, что было раньше? «А давай», – кивнул парень, – «мы лишь пару раз виделись после возвращения», и я не смог удержаться от ехидной улыбки. «Снова по плану? Пункт номер 3 – найти Соню?» Серж насмешливо отмахнулся. С поисками проблем не возникло. Встали мы рано, и одаренная еще не успела никуда уйти. Выслушав наше предложение, Соня тут же подкорректировала свои планы на день и заверила, что теперь свободна до вечера. Уже втроем мы двинулись к полигонам, но здесь всплыла еще одна неожиданность. «Привет, Ката!» – перехватила нас на середине пути Анка, как ни в чем не бывало, улыбаясь во все 32. «Я не на дежурстве сегодня и обещала тебе тир, но вижу, ты с друзьями». Пришлось представлять всех друг другу. «Знакомьтесь, эту оторву с шилом вместе пониже спины!» Анка взглядом и выражением лица пообещала мне страшную мстью. «Анка из рода Дерн. Самое странное знакомство в моей жизни». «Эй!» Теперь уже девушка не удержала возмущения. «Ты на что это намекаешь?» «На неординарность твоей личности, конечно же». Ушел я в несознанку. «А это Серж и Соня Минакура». И прежде чем я успел как-то их отрекомендовать, Анка заявила: «Так вы парочка?» И взгляд ехидный-ехидный. «Меня окружают дети. Оу, ну да, точно же, все время забываю». «Нет», – Соня улыбнулась, став похожей на лису, сумевшую без обнаружения вломиться в курятник. «Мы не парочка. Я больше предпочитаю милашек вроде тебя». И так многообещающе начала приближаться, Анка вскрикнула и отскочила на шаг. «Но-но-но! Руки прочь!» Но быстро справилась с собой, оценивающе осмотрев Соню с ног до головы. «Но знаешь, если так подумать...» Серж выглядел и удивленным, и довольным одновременно. «Я начинаю думать, что быть в моей компании ему нравится, как раз из-за вот такой ерунды. А тут еще и Анка, которая уже является юстициарием, молодым, едва-едва получившим должность, и выглядит как подросток, минимум на 2 или 3 года младше, чем есть на самом деле. «Так, это все очень интересно, но мы идем на тренировку. Анка», – я вздохнул. «Уверен, я об этом еще пожалею, но ты хочешь присоединиться в качестве зрителя?» Естественно, она хотела. И потому Синдзи, глядя на весь этот балаган, ворчал. «Нам их присутствие не должно помешать», – ответил я, присматриваясь к Сержу, а не к девушкам. «Движется свободно, никакой скованности нет, он хорошо отдохнул и полон сил. Это будет интересно». Бросил короткий взгляд на девушек. Анка что-то рассказывала, активно жестикулируя. «С ней надо быть осторожным. Если контакты внутри рода можно показывать свободно, как и связь с грохирами, в общем-то. Но вот о Блэке лучше никому не знать». «Ладно, парни, честного боя не жду. Творите, что хотите», – ухмыльнулся ветеран. «Порадуйте своих подружек». Выбросив лишние мысли из головы, я сосредоточился на Серже. «В бой!» Сошлись, сразу начав размен ударами, блоками и уклонениями. Парень явно подтянул технику и вообще подрос над собой. И все бы хорошо, но я слабее тоже не стал. Огромный прогресс в контроле своего дара плюс я подчинил наконец Астарту. Энергия, что текла по моему телу и раньше охотно отзывалась на мои желания, сейчас же буквально ощущалась как продолжение меня самого. И потому поединок после первых нескольких секунд, пока мы прощупывали друг друга, стал быстро набирать степень жесткости, и я и Серж начали лупить в полную силу, вообще не стесняясь навредить друг другу. Подключились ноги, каверзные приемы, мелкие трюки на грани магии и самоусиления. Я пролил кровь первым, разбив Сержу губу, но уже через несколько секунд он подловил меня и едва не зарядил в глаз, попав в бровь. Где-то далеко остались Синдзи, арена, девушки, полигоны и вообще весь мир. Я чувствовал, что Сержу до самой глубины души хочется выбить напряжение многих дней, выколотить, пролить кровью и потом. Мне хотелось того же, но не так остро, и я больше подыгрывал партнеру. Через какое-то время, не знаю, сколько прошло, он начал ошибаться, выдохся, начал замедляться, но, выбрав момент, я ударом в подбородок отправил его полежать. Сразу одаренный не свалился, сделав два неровных шага и лишь после этого завалился и шлепнулся на задницу, очумело покачивая головой. Я все же стоял на ногах, хотя дышал тяжело и сипло. Со стороны девушек раздались хлопки со свистом, привлекая наше внимание. Эта Анка устроила небольшое светошоу, с ее ладони в воздух взмывали маленькие огоньки, взрываясь как фейерверк в миниатюре. Меня это повеселило, и даже Синдзи не стал ворчать, а лишь улыбнулся. Я подошел к Сержу и протянул ему руку, помогая подняться. Одаренный косился на Анка и, встав, спросил: «Твоя девушка?» В первый миг я удивился вопросу, а затем разобрал его контекст. «Понравилось?» – переспросил с хитрой улыбкой. Он глянул на меня, ожидая издевки или чего-то подобного, но я лишь дополнил: «Нет, она не моя девушка. Попробуй». Серж не ответил, но взглядом еще раз в сторону Дерн стрельнул. «Ох, цветник! С другой стороны, почему бы и нет? Они молоды, чего бы им не хотеть наслаждаться жизнью?» «Ката, хватит прохлаждаться! Начинаем тренировку!» – крикнул Синдзи. «Чем быстрее начнешь, тем быстрее сможешь поухаживать за своими красотками! За работу!» Он в чем-то прав. А пока пусть Серж отдувается. Однако Синдзи оказался очень хитрым мужиком, и вместо обычной отработки различных заклинаний он придумал нечто куда более интересное для зрителей. Показательное выступление для искушенной публики. Смотрел бы со стороны, точно бы подумал, что специально репетировали. Сначала разогрев с заклинаниями трех стихий по возрастающей. Не столько по возрастающей сложности, сколько по затратам силы, красочности, эффектов. А затем начал создавать мишени, чтобы я их атаковал. И ведь удачно создавал хитрый старик. Через несколько минут я превратился в эпицентр, разливающийся целым потоком несложных, но многочисленных атакующих заклинаний, расстреливающих возникающие по кругу мишени. Не скажу, что я отдыхал, наоборот. Все усложняющиеся задачи требовали импровизации. Тысячи раз отработанная огненная стрела была не напрасна. Простейшие конструкции первого и второго уровня я сплетал инстинктивно, формируя их одним желанием и волей, вообще не задумываясь. Вот за спиной возникает сразу три стоящие рядом мишени и следует приказ Синзи. «Три цели, 5 часов одной атакой!» За мгновение, пока я поворачиваю голову, в мыслях сплетается основа огненной магии, но дальнейший конструкт, создающий огненную стрелу, не собираю. Беру части от порыва ветра, накладываю на огненную основу. Получается неэффективно, энергозатратно, ну и что? На затраты магии, тем более для заклинания такого уровня, мне плевать. А низкую эффективность можно компенсировать некоторыми изменениями в конструкте. И вот, когда мои глаза обнаруживают три фантомные фигуры, обозначающие мишени, в них летит горизонтальный огненный серп почти 3 метра в длину, облизывающий пламенем все три цели. Здесь же рядом возникает еще одна цель, на этот раз иная, подсвеченная, что означает защиту от стихийной магии вплоть до 2-3 уровня. Усилие воли, и в моей голове рождается конструкт водной стрелы. Слегка напрячься, основа из воды меняется на воздух с преобразованием, как у замирающего ветра. Конструкт начинает дрожать, теряя стабильность, но будет достаточно мгновения. Посылаю энергию и запускаю заклинание. Мгновение, и мишень пробивает тонкой темной иглой спрессованного измененного воздуха. Для одаренного такое заклинание не слишком опасно. Все равно, что укол, причем не глубокий. Но Синзи учит меня быстро собирать конструкты любые, не только заранее выученные, книжные, как он сам их называет. Главное – быстро. Вчера я был погружен в свои мысли и не выполнял все так, как требовалось. Сегодня был полностью поглощен тренировкой, сосредоточен, собран. Не все и не всегда получилось идеально. Раз через 3-4 ошибался с заклинанием, иногда промахивался. А когда Синзи поставил 3 мишени, 2 из которых обозначились защитой, приказал поразить сразу все, да еще и преграду на пути вырастил, я даже растерялся. Пришлось бить 3 заклинаниями. «В бою тебя бы уже убили», – остановив тренировку, сказал ветеран. Он тоже начал уставать, не имея опоры в лице демона. «В бою я бы выстрелил в 2 из пистолета», – парировал, пытаясь отдышаться. «Черт, этот старик меня загонял. Я вымотался, а тренировка и шла-то несколько минут». «Пистолеты ты бы разрядил еще в 1 секунды», – ухмыльнулся ветеран. «Отличная работа. Можешь спросить у своего друга, сколько он продержался в свой 1-й раз?» «В 3 раза меньше», – без стеснения признался Серж. «Но я выдохся из-за нагрузки на дар», – я хмыкнул. «Так это общепринятая тренировка? А я думал, наставник решил дать мне возможность покрасоваться перед девушками, а оно вот как!» «Не волнуйся так!» – крикнула Анка. «Ты впечатление уже произвел. Мы обе болели за тебя во время поединка!» – сдала одаренная себя вместе с Соней. Готов поклясться, у снежной королевы появились те самые полосы смущения на щеках. Серж развел руками. «А в меня никто не верил». Синзи, решив, видимо, что толку сегодня все равно не будет, а может и просто отлично понимающий, что такое молодежь и какие у нас желания, махнул рукой. «Ладно, хватит на сегодня. Идите, развлекайтесь. Ката, что изучать я тебе дал? Если к завтрашнему дню не будет сделано, из этого зала своими ногами ты не уйдешь. Все, проваливайте!» Одной частью своей души, маленькой и не самой важной, я хотел остаться и продолжить тренировки, потому что они были мне нужны. Но на самом деле был счастлив, что у меня есть с кем отправиться погулять, даже при всех нюансах и проблемах. Да, Анка почти наверняка докладывает Дерну. Плевать, пусть докладывает. Это не помешает мне отлично провести время. «Куда пойдем?» – спросил Серж, когда мы оказались снаружи. Соня пожала плечами. «Куда угодно, главное, чтобы там можно было говорить. И выпить!» – тут же добавила Анка. Соня покосилась на девушку, но возражать не стала. Пусть наши прошлые посиделки и закончились странно, но прошли спокойно и без инцидентов. «Я знаю несколько мест», – без особой уверенности сказал Серж, посмотрев на меня. «Но там нас задергают и не дадут поговорить между собой». «Тогда я точно знаю, куда нам», – постановил я. «Отличное место, где нам точно не будут мешать». «А еще там полуголые официантки. Но это же такие мелочи, правда?» «Анка, а ты рыцарь или только юстициарий?» – спросил Серж, когда мы двинулись по указанному мной маршруту. «Будущий рыцарь», – не без гордости ответила одаренная. «Позднее раскрытие дара. Еще года три назад я едва тянула программу, а сейчас наверстываю». «Личный наставник», – продолжил Серж. «Нет, самостоятельно». «Тогда предлагаю совместные тренировки», – он с улыбкой кивнул на меня. «А то с этим монстром тренироваться невозможно, ну разве что в качестве мишени». Я хотел было напомнить, что мы с ним ни одной тренировки еще не провели, но понял, что Серж начинает обрабатывать девушку, так что не стал мешать. «Правда?» – Анка идею оценила строго положительно. «Это было бы круто! Мне жутко не хватает практики!» Я перевел взгляд на Соню и уже крутил в голове какой-нибудь вопрос о театре, но сбился с мысли. Ветерок раздувал ее волосы, изящное ожерелье подчеркивало тонкую шейку, на губах играла улыбка. Она оглянулась на меня. Пару секунд мы держали зрительный контакт, а затем девушка изящно приподняла бровь, задавая безмолвный вопрос. Я уже открыл рот, но успел оборвать себя. «Спросил бы сейчас, такое бы спросил, что-то очень глупое и наивное». Мое молчание вызвало неловкую паузу между нами, пока Анка с Сержем продолжали о чем-то болтать. Я хотел быстро перевести тему, спросить о чем-нибудь нейтральном, но, как назло, ничего не приходило в голову, даже анекдота на худой конец не мог подобрать. «Юля с Арией смогли поладить?» подсказала мне тему сама Соня. Как же я был рад ее вопросу. Нет, сестренка устроила холодную войну. В первый день из дома выставила, на второй не давала выходить из комнаты. Юля? Не понял Серж. О, это долгая история. На месте расскажу. Анка огляделась. Кстати, насчет места. Грахиры? Мы в волчью пасть, что ли, идем? Я ухмыльнулся. «Насчет волчьей пасти в прямом смысле, но лучше внутри такого не говори. А что касается самого заведения, то я понятия не имею, как оно называется». «Давай отличительные черты», – предложил Серж, – «а мы будем угадывать». Ну, я и выдал то, что мне запомнилось с первого раза из отличительных черт. «Полуголые девушки». Соня выразила лицом неодобрение, Анка хитро ухмыльнулась, а Серж оскалился не менее хитро. «Это черта всех хороших заведений Грахиров. Что еще? Ну, подвал, сумерки, хорошая музыка и маски?» Анка кивнула с воодушевлением. «Волчью пасть, как угадала, но туда только по приглашению пускают». Делано удивляюсь. «Да?» Я буквально на днях в гости к хозяину заходил. Никто приглашения не спрашивал. Анка практически вытаращилась на меня. Серж тоже был удивлен. Ты не просто с кем-то из Грахирова знаком. Ты знаешь в лицо хозяина волчьей пасти? Нам оставалось буквально десяток минут идти. Ага, а что? Это какой-то жутко крутой клуб? Соня отрицательно покачала головой. Она единственная не впечатлилась, когда я сказал про хозяина. «Нет, просто закрытый, хотя и не отрицаю, что он один из лучших», с достоинством ответила снежная королева. «Подожди, так ты там была?» – уточнил Серж. Она величественно кивнула. «Да, у меня есть членство в клубе». Серж выглядел так, как будто что-то в его картине мира сломалось. Мы подошли для разнообразия к главному входу. Мы с Соней вышли вперед, и я приветливо улыбнулся Грахиру у входа. Внимательно посмотрев на меня, мужчина кивнул в сторону. «Вам с того входа». Интересное начало, но спорить мы не стали, обойдя дом. «Подождите немного, сейчас я узнаю, куда нам завалиться всей компанией». Пройдя по темным коридорам, я вскоре оказался в уже хорошо знакомом кабинете. Как и при первой нашей встрече, Тифи лежала на диване за спиной Алексоса. «А, Ката, проходи!» Оборотень мне приветливо улыбнулся. Тифи помахала ручкой, но в обоих чувствовалось некоторое напряжение. «Алексос, рад видеть, но ты не поверишь. Я сегодня пришел к тебе по прямому назначению забраться в какую-нибудь комнату вместе с друзьями и просто отдохнуть». Алексос удивился, но одобрительно улыбнулся. «Это запросто, милая», – переадресовал он Тифи. «Хорошо», – девушка поднялась. На этот раз она была в юбочке, предельно короткой, так что я все равно при желании рассмотрел бы все и во всех подробностях, но хоть так. «А вы присоединитесь?» – спросил. «Я буду рассказывать бомбическую историю, в которую влип в захолустьях нашего рода». «Опасно, конечно, вот так знакомить людей без предварительной подготовки, но мне нужно знать, могут они сосуществовать, или Грахиров с Минокура вообще нельзя оставлять рядом. Да, стресс-тест, который может испортить вечер, но рано или поздно мне нужно это узнать». «Звучит заманчиво», – кивнул Алексос, одновременно поднимаясь. «Идите, я пока схожу за Олимпией, она тоже захочет послушать». «Отлично», – улыбнулся я, а мысленно скрестил пальцы, чтобы все прошло нормально.